В 10 часов утра все члены обществ, права человека и друзья народа, студенты медицины и права собрались на площади Людовика XV. Среди собравшихся не было видно студентов политехнической школы. Прошел слух, что им запретили покидать аудитории. Над головами плыли знамена, трехцветные флаги и зеленые ветви. Все держали в руках знаки различия, многие потрясали оружием. Было пасмурно, накрапывал дождь, но хмельной угар надежды сжег сердца. Им суждено совершить нечто важное, они в это верили. Они сжимали рукоять револьвера и верили, что на многое способны, и были готовы умереть, дабы убедить себя в этом. Они торопились отдать жизнь и тем доказать, что она чего-то стоит на этой земле. Катафалк тянули шестеро молодых людей. Лафайет шел у гроба, за которым следовали два батальона муниципальной гвардии, численностью 10 тысяч. Правительство расставило гвардейцев на всем пути следования процессии. Столь явная демонстрация силы ничуть не остужала умы. Напротив, угроза смуты делалась ощутимее. Толпы людей устремились на улицы, к окнам, на деревья, на крыши. На балконах реяли итальянские, немецкие, польские флаги, напоминавшие о существовании тираний, которые французскому правительству не удалось сокрушить. Люди шли и пели революционные песни. Пел Арман, пел спасенный мной от холеры Спинель. При виде драгун сердца наполнялись гневом, и люди вооружались палками и камнями. Мы вышли на Вандомскую площадь, и тянувшие катафалк отклонились от намеченного пути. Они обошли вокруг колонны. Кто-то за моей спиной выкрикнул: «Куда нас ведут?» И чей-то голос ответил: «К республике!» Я же думал о том, что их ведут на бунт, на смерть. И что значила для них республика? Никто из них не мог бы ответить, за что он намерен сражаться, но они не сомневались, что ставка эта была высока, ведь они собирались выиграть ее ценой собственной крови. Я спросил когда-то, зачем нам Ривель? Но ведь для Антонио дело было не в Ривеле, просто ему очень хотелось стать победителем. Ради этой победы он и умер, умер счастливым. Они отдавали свою жизнь, чтобы она стала жизнью человека. Ни муравья, ни мышкары, ни россыпи камней. Ведь мы не допустим, чтобы мы превратились в камни. И вот полыхали костры, и люди пели. Марианна сказала мне: «Оставайся человеком среди людей». И что же из этого вышло? Я мог идти с ними плечом к плечу, но не мог рисковать жизнью, как они. Когда мы вышли на площадь Бастилии, то увидели, что к нам бегут студенты политехники с непокрытыми головами и наспех одеты. Они вырвались, несмотря на запрет. Толпа закричала: «Ура политехникам! Да здравствует республика!» И музыканты, шедшие перед катафалком, заиграли Марсельезу. Прошел слух, будто офицер из 12-й роты сказал студентам: «Я за республику!» И вот новость полетела вдоль всей колонны. «Армия с нами!» На Аустерлицком мосту кортеж остановился. Там был сооружен помост, и Лафайет поднялся на него, чтобы произнести речь. Он говорил о генерале Ламарке, которого мы хранили. После него были и другие ораторы, но никому не было дела до них. Ни до них, ни до покойника. «Гарнье у входа на мост», — сказал Арман. Он обшаривал взглядом толпу, но не мог различить лиц. «Что-то должно случиться», — отозвался Спинель. Все чего-то ждали, и никто не знал, чего именно. Вдруг появился всадник в черном, он сжимал красное знамя, древко которого было увенчано фригийским колпаком. Толпа загудела, люди растерянно переглядывались, послышались голоса: «Не надо красного знамени!» «Это уловка, провокация», — говорил Спинель, заикаясь от волнения. «Они хотят смутить народ». «Вы так думаете?» «Да», — сказал Арман. «Армия и муниципальные гвардейцы испугались красного флага, и толпа чувствует, как изменилось их настроение». Мы выждали еще немного, и вдруг он сказал: «Ничего здесь, само собой, не произойдет. Найдите Гарнье, скажите ему, чтобы он подал сигнал. А меня найдете в редакции «Ле Националь». Я попробую объединить лидеров республиканцев». Я прошел сквозь толпу и встретил Гарнье на месте, намеченным нами на плане прошлой ночью. У него было ружье через плечо. Там дальше на улицах было полно людей с угрюмыми лицами, и многие из них тоже были вооружены. «Все готово», — сказал я. «Народ готов к восстанию, но Арман требует, чтобы вы подали сигнал к выступлению». «Конечно». Я молча разглядывал его. Ему было страшно, и я о том знал. И ночью и днем его душил страх смерти, который обратит его в прах. И он ничего не мог с этим поделать. «Драгуны!» Над темной массой толпы блеснули их шлемы и штыки. Они выскочили на набережную Мурлан и кинулись к мосту. Гарнье крикнул: «Они атакуют нас!» Он схватил ружье и выстрелил. Тотчас со всех сторон послышались другие выстрелы, и толпа загудела: «На баррикады, к оружию!» Тут же стали возводиться баррикады. Со всех соседних улиц хлынули вооруженные люди. Гарнье во главе большой группы двинулся к казармам на улице Попинкур. Мы бросились вперед, и солдаты уступили без большого сопротивления. Мы взяли 1200 ружей и роздали их повстанцам. Гарнье повел их к монастырю Сен-Мэри. Они приняли решение там закрепиться. «Предупредите Армана, что мы держим все предместье», — сказал мне Гарнье, «и что будем держать его, сколько потребуется». Повсюду строили баррикады. Одни спиливали деревья и укладывали их на мостовую, другие выносили из домов железные кровати, столы, стулья. Дети и женщины тащили булыжники, вывернутые из мостовых, и все пели. И крестьяне Ингольштадта тоже пели вокруг костров. Я нашел Армана в редакции «Ле Националь». Глаза его сияли. Повстанцы держали полгорода. Штурмом были взяты казармы и пороховые склады. Правительство хотело вывести на улицы армию, но не решалось. Солдаты могли перейти на сторону повстанцев. Лидеры республиканцев собирались созвать временное правительство и во главе его поставить Лафайета. Национальная гвардия пошла бы за своим бывшим командующим. «Завтра республика будет провозглашена», — сказал Арман. «Мне поручили доставить к монастырю Сен-Мэри продовольствие и боеприпасы, чтобы поддержать Гарнье». На улицах свистели пули. Люди пытались преградить мне путь на перекрестках. Они кричали: «Не ходите туда, там заграждение». А я шел. Одна пуля пробила мою шляпу, другая — плечо, но я бежал вперед. Небо мчалось над моей головой, под копытами моей лошади подпрыгивала земля. Я бежал, я был свободен от прошлого и будущего, свободен от привкуса скуки во рту. Было что-то новое, чего никогда раньше не бывало. Этот город в бреду, набухший кровью и надеждой, его сердце билось в моей груди. «Я живу», — мелькнуло у меня в голове, наверное, в последний раз, промелькнуло следом. Гарнье в окружении своих людей укрывался за нагромождением сваленных деревьев, мебели, мешков с цементом и вывернутых из мостовой булыжников. Верх этого укрепления был утыкан зелеными ветвями. Повстанцы были заняты изготовлением патронов. В качестве пыжей в дело шли клочья афиш, сорванных со стен, и лоскуты собственных рубашек. Все были по пояс голыми. «Я принес патроны», — сказал я. Они с радостными криками кинулись к ящикам. Гарнье удивленно посмотрел на меня. «Как вам удалось пройти?» «Я прошел». Гарнье закусил губу. Он мне завидовал. Мне хотелось сказать ему: «Нечему тут завидовать, мне не дано быть ни смелым, ни трусом», но сейчас было не время говорить о себе. Я сказал: «Власть временного правительства будет объявлена ночью, от вас требуется продержаться до утра. Если восстание не угаснет, то утром поднимется весь Париж. Мы выстоим. Тяжко вам?» Солдаты наступали дважды, и оба раза мы отбились. Много погибших я не считал. Я какое-то время сидел рядом с ним, он снова принялся отрывать, помогая себе зубами, лоскуты белой ткани, которые затем сосредоточенно забивал в картонные гильзы. Его движения были неловкими, и ему вовсе не хотелось мастерить патроны. Ему нравилось говорить. Но пока я не встал, мы не обменялись ни словом.